Семен кинул на стол пару фиолетовых купюр из пачки, оставшиеся от уплаты за гостиницу. Те растворились в воздухе, не долетев до столешницы. Напрасно подождав сдачу, Семен махнул на нее рукой и вышел из ресторана на улицу. «Теперь прикид надо сменить», – посоветовал медальон. «Засветились мы в нем. Да и разгуливать по улицам в парадной форме службы безопасности – это уже верх наглости. В мое время вообще никакой такой имперской службы не было», – озадаченно сказал Мар. «Во всяком случае официально. Сколько изменений за какие-то 10 лет. Надо же!» Зайдя в ближайшую подворотню, Семен напряг всю свою фантазию и за пару секунд изменился до неузнаваемости. Прикид получился, что надо. Выглаженные стрелкой брючки, короткая дутая курточка, рубашка с отложным воротничком и все странной зелено-серой расцветки, пятнами. Туфли и те были зелеными, как из крокодильей кожи. «Ну ты даешь!» – только и сказал Мар. «Натуральный огородник из зеленого мира. Там тоже такие расцветки любят. А я не модельер», – огрызнулся Семен. «Как умею, так и творю». «Но-но», – хихикнул медальон. «Творец он. Слушай, создатель, надо бы нам на некоторое время укрыться. На дно лечь, понимаешь, о чем я толкую? Нужно мне во всем, что здесь творится, хорошенько разобраться. Чужие среди бела дня нападают на офицера безопасности. Сплетни о кардинале. Определенно чувствую, что-то изменилось за эти годы. И крепко изменилось. В худшую сторону. Печенкой чувствуешь?» Беззлобно подзадорил Семен Мара. «В этот раз селезенкой», – парировал медальон. «В гостиницу возвращаться не будем. Незачем два раза подряд в одном и том же месте ночевать. Двинем-ка мы на окраину. Там, думаю, найдется что-нибудь подходящее. Какой-нибудь запечатанный дом. Главное, чтобы в нем линия связи сохранилась. А уж подключиться к ней я и сам сумею. Или ты поможешь?» «Интернет, да», – поинтересовался Семен. «Всемирная информационная сеть? Хорошее название», – одобрил Мар. «Верное. Ты туда, Интер?» «А тебе в ответ: нет. Вот-вот. Что-то типа того. Типа информационной сети. Но не всемирная. Подумаешь, новости одного мира. Кому они интересны, кроме местных жителей? Выше бери. Вседисковая». «Ну да», – глубокомысленно покивал Семен. «Галактические сплетни. И впрямь интересно. Сам ты галактический», – снисходительно рассмеялся Мар. «Говорю тебе, вседисковые. Новости и сплетни. Темнота ты необразованная. Хоть и настройщик, хоть и с обратной стороны. Ладно, поехали в частную зону». На миг в глазах у Семена потемнело, и он оказался совершенно в другом месте. Не на центральном проспекте. Нарядные одноэтажные дома, утопающие в зелени, стояли вдоль тихой неширокой улицы. Обычные дома, без архитектурных заморочек и приятные взгляду, не шокирующие. «Иди и на дома внимательно смотри», – посоветовал медальон. «Если увидишь что необычное, сразу мне сообщай. Наверняка хоть какой-нибудь из них, да под сигнализацией. Значит, пустой. Значит, будем вселяться». Семен пошел по сонной улочке, слух удивляясь тому, как она вообще может существовать в таком бойком мире, как Перекресток. «Спальный район», – коротко пояснил Мар, услышав Синины высказывания. «Причем очень большой. Мы сейчас в центре находимся. На окраинах дома повыше будут, помногоэтажнее. А здесь самые богатенькие живут. Ты не смотри, что дома с виду неказистые. Это они лишь снаружи так себе, для скромности. Если внутрь попадем, тогда увидишь, какие они на самом деле. И я-то уж знаю». «Увижу», – согласился Семен. «Ты мне вот что лучше объясни, пока я нужный дом ищу. Что ты сделал с медальоном того дознавателя, а? И откуда ты вообще знал о его медальоне? Что, рыбак рыбака видит издалека? Он что, тоже вор с прикрытием? Однако слишком много воров развелось. Конкуренты, блин». «Хорошая пословица», – отметил Мар. «Никогда такой не слышал. Надо запомнить. А насчет дознавательского жетона, так это же типовой государственный знак с обязательным разовым комплектом необходимых заклинаний. У всех служащих имеется. Примитивное устройство. Заодно, между прочим, это и удостоверение личности. Зря, что ли, я такой вид имею. Тут, братец, моим изготовителем все продумано было. До мелочей. Каждый имперский служащий имеет такой жетон. Как только на службу поступает, так сразу его и получает. Для служебного использования. В случае крайней необходимости. Правда, некоторые из моих бывших владельцев поговаривали, что такие жетончики имеют и обратную сторону. В переносном смысле сторону. При их помощи якобы можно запросто найти любого его носителя, где бы он ни находился, хочет он того или нет, и мигом доставить его в имперскую канцелярию. А еще говорили, что эти даровые амулеты при необходимости могут стать убийцами, уничтожая впавших в немилость имперских чиновников. Или без афиши, в мгновение ока забросить таких бедолаг в какой-нибудь несуществующий мир, где нет ни магии, ни общего языка. Ну, это уже, конечно, враки. Категорически заявил Мар. Как можно попасть в нечто несуществующее? Думаю, что можно. Задумчиво сказал Семен. Так все-таки, что ты с чужим медальоном сделал? Как что? Удивился Мар. Ясное дело, что перекачал его заклинание к себе. Я ведь почти пустой, чтобы ты знал. Последний хозяин меня вообще не подзаряжал, а вот пользовался мной вовсю. Напряженку меня заклинаниями, понимаешь, которые для путешествий в другие миры так вообще закончились. В дознавательском жетоне магии не густо было, да и слабенькое уже, с такими-то гастрономическими запросами, как у этого проглота. И чтобы он не попользовался казенным волшебством в свое удовольствие. Ничего, вино жрать и без заклинаний можно. Злорадно добавил медальон. Нехорошо ты поступил. Вяло запротестовал Семен. Неэтично. Этично, неэтично. Возмутился Мар. Какая еще к чертям собачьим может быть этика в моей специальности? Не заложено в меня такое, чтобы дуракам их глупость прощать, а то сам бы давно дураком стал. Успокаиваясь, подытожил медальон. Этичность с воровством – две вещи несовместимые. Усек? Ладно, проехали. Миролюбиво сказал Семен. И то верно. С волками жить, по-волчьи выть, никуда не денешься. Да ты просто кладезь премудрости. Обрадовался Мар. Так и сыплешь интересными высказываниями. А ну-ка расскажи еще что-нибудь. И заинтересован умолк. Семен бродил по тихим улицам, с любопытством рассматривал дома и вполголоса декламировал себе под нос пословицы и поговорки. Редкие встречные прохожие с почтением посматривали в его сторону. Поэты и сумасшедшие на перекрестке охранялись законом, как редкость. Нужный дом отыскался, когда уже завечерело. Семен сразу обратил на него внимание, едва свернул на очередную улицу. Уж больно тот выделялся среди соседних аккуратных домиков с подстриженными газончиками под окнами. Дом был высокий, старый и темный от времени. Неухоженный газон перед домом зарос высокой травой и сорняками. Окна были затянуты снаружи черной блестящей материей с белыми, местами смывшимися от дождей, непонятными знаками, похожими на те, которые Семен видел когда-то на стенах в хранилище. Но эти надписи были вполне очевидные, заметные для любого прохожего. А вот едва различимая клетка из голубых лучей, окружавшая темный дом, вряд ли была видна хоть кому-нибудь, кроме Семена, разумеется. «Похоже, дом необитаем», – сделал вывод медальон, когда Семен сообщил ему о невидимой клетке. «Только охрана здесь какая-то странная. Весь дом обнесли. Перестраховщики. Обычно сигнализация ставится только на двери и окна. На крышу иногда тоже ставится. Но чтобы вот так, на целый дом. Будем брать», – решил Мар. «То есть вселяться. С новосельем нас». И добавил, вспомнив одну из Сениных присказок. «Гость в доме, радость в доме. Но пошли радовать хозяев». И бодро засвистел какой-то лихой мотивчик. «Ты глянь, он еще и свистеть умеет», — удивился Семен, продираясь сквозь заросли в обход дома. «Какой разносторонний». «Не разносторонний, а талантливый», — поправил Семен опольщенный Мар. «Ты еще не слышал, как я пою. Хочешь, продемонстрирую?» «Не надо», — поспешно ответил Семен. «Не время». «И то верно», — согласился медальон и затих. Дом был надежно закрыт клетью со всех сторон. Голубые прутья частой сеткой блокировали черный ход с его задней стороны. куда Семен и направился в первую очередь. Негоже ломиться в охраняемый дом с парадного входа. Могут и увидеть. «А вот мы их сейчас», – уверенно сказал Семен Владимирович, пытаясь деловито закатать рукава. Но вредный костюм не позволил ему этого сделать. Попросту убрав рукава вообще,